Искусство пауз в речи. Как расставлять акценты и управлять вниманием. Пауза — это не просто молчание, а мощный инструмент воздействия. Она структурирует речь, выделяет главное и делает речь живой. Но паузы бывают разными, и каждая работает по-своему. Паузы внутри предложения выделяются интонацией вверх. Первое. Логическая пауза. Разделяет речевые такты, смысловые блоки. Помогает слушателю усвоить информацию. Выделяет ключевые слова. Где ставится? Первое. Перед союзами «и», «а», «но», «да», «или». Мы начали вебинар, пауза, и теперь изучаем логику речи. Второе. Между подлежащим и сказуемым. Логика, пауза. Это основа убедительности. Третье. Перед важной мыслью. Запомните. Пауза. Без пауз речь теряет силу. Вторая. Техническая пауза. Добор воздуха. Делается только там, где есть логическая пауза. Нельзя разрывать речевой такт ради вдоха. Пример. Мы начали вебинар. Вдох. И теперь разбираем логику. Правильно. Мы начали вебинар и... Вдох. Теперь разбираем логику. Ошибка. Разрыв такта. Третье. Психологическая пауза. Создает эффект размышления, усиливает драматичность. Как использовать? Коротко. 1-2 секунды. Не передерживать, иначе звучит неестественно. Пример. И тогда... Пауза. Он сделал шаг вперед. Пауза в конце предложения. Интонация вниз. Когда ставится? Первое. После завершенной мысли. Логика речи — это навык. Пауза. Второе. В конце смыслового блока. Сегодня мы разобрали паузы. Пауза. Завтра перейдем к интонациям. Пауза. Ошибка. Ставить паузу в середине мысли. Мы начали вебинар, пауза, и теперь звучит как незавершенность. Люфт-пауза. Необязательная. Особенности. Очень короткая, едва уловимая. Делает речь более плавной. Вы, пауза, можете, пауза, этого не замечать. Пауза. Но паузы работают. Помогает уточнить мысль без явной остановки. Где использовать? Между однородными членами. Паузы. Пауза. Ударение. Пауза. Интонации — это инструменты речи. В сложных предложениях для легкости. Когда вы говорите «пауза», важно «пауза», чтобы паузы были осознанными. Исключения. Случаи, где пауза не ставится. Первое. При сложных союзах и сложных оборотах запятая есть, но пауза не делается. Кто что? Тот, который, чтобы, с тем, чтобы, от того, что, после того, как, тем, чем, то, что, о том, что, там, где, с тем, чтобы, что, когда. Примеры. Слово — пауза. Инструмент, которым мы меняем реальность. Пауза. Искренность — пауза. Это то, что ценится больше всего. Пауза. Важно, чтобы подготовка пауза. Началась вовремя. Пауза. Он расстроился, потому что результат, пауза, оказался неожиданным. Пауза. Дети засмеялись, как только увидели клоуна. Пауза. Второе. Перед обращением. Выделяем обращение интонацией, силой и громкостью голоса, выше или ниже. Говори четко, пауза. И уверенно, Олег. Пауза. Готовься, Катя, к выступлению. Пауза. Расскажи, Саша, как прошел экзамен? Пауза. Третье. Перед коротким сравнением. Слово — явление. Как выстрел. То, с чем сравнивают, читается выше. Холодный, как лед. Пауза. Легкий, как пух. Пауза. Громкий, как гром. Пауза. Гибкий, как тростник. Пауза. Четвертое. Перед вводной конструкцией, сочетанием слов, которые осложняют предложение. Автор дает характеристику, уточнение, добавляет эмоциональную окраску. Вводная конструкция читается быстрее по темпу и выше интонационно. Пауза перед вводной конструкцией не нужна. Когда дискуссия закончилась, а длилась она 2 часа, я, пауза, вышла, пауза, и позвонила коллеге. Пауза. Книга, если честно, показалась мне скучной. Пауза. Он, пауза, открыл дверь, пауза, и, к удивлению всех, засмеялся. Пауза. 5. Перед причастным или деепричастным оборотом. Причастные обороты отвечают на вопросы «какой?», «что делающий?», «что сделавший?». Деепричастные обороты «как?», «что делая?», «что сделав?». Девушка, улыбнувшись, пауза, помахала нам рукой. Пауза. Дорога, извивающаяся между холмов, пауза, вела к озеру. Пауза. Он, пауза, говорил, не переставая. Пауза. Идея, озвученная им вчера, пауза, показалась всем гениальной. Пауза. 6. Перед комментарием после прямой речи. «Приходи ровно в 8», — предупредила мать, закрывая дверь. «Сегодня пауза. Мы пауза. Изучим новую тему», — объявил преподаватель, открывая учебник. «Как же прекрасен этот закат!» — прошептала она, любуясь горизонтом. «Кажется, я... пауза... забыл документы», — пробормотал он, похлопывая по карманам. «Ты, пауза, обязательно справишься», — ободрил меня друг, улыбаясь. «Я, пауза, попробую еще раз», — сказал спортсмен, глубоко вздохнув. 7. Отделяющие водные слова. Водные слова и водные предложения придают мысли тот или иной оттенок. К водным словам относятся, например, следующие. «Конечно», «вероятно», «несомненно», «впрочем», «очевидно», «кажется». Собственно говоря, я, пауза, не совсем согласен. К счастью, все обошлось благополучно. Между тем ситуация, пауза, продолжала ухудшаться. «Стало быть, вы, пауза, уже приняли решение?» «По правде говоря, я, пауза, не ожидал такого поворота». В конце концов, мы, пауза, нашли компромисс. Практика. Как тренировать паузы? 1. Читайте вслух, отмечая разные типы пауз. 2. Записывайте свою речь и анализируйте. Не проглатываете ли вы логические паузы? Не слишком ли длинные психологические паузы? 3. Разбирайте речь ораторов. Где паузы усиливают смысл? Где их не хватает? Пауза — это музыка речи. Правильные паузы делают вашу речь понятной, логические паузы, естественной, технические вдохи в нужных местах, выразительной, психологические акценты, гармоничной, люфт-паузы для плавности. Говорите не просто словами, говорите паузами, именно в них рождается смысл. Тренируйтесь осознанно, и ваша речь зазвучит по-новому,